Наверное, было бы хорошо подружиться с талантливым персонажем, который станет легендарным. Но Элиард выглядел настороженно. Скорее всего, Линку придется использовать парочку трюков, чтобы расположить его к себе. Хорошо, я запомню. А теперь мне тоже нужно уходить, ведь вы в безопасности. Линк попрощался с Элиардом как маг и повернулся уходить. Он знал, что Элиард его остановит. А даже если он и не остановит его, они снова встретятся в Академии Восточной Бухты. Все-таки Элиарду приходилось посещать школу для того, чтобы научиться магии. Подождите, Элиард действительно его остановил. Господин Линк, вы маг из Академии Восточной Бухты? Линк остановился и покачал головой. Еще нет, но я направляюсь туда, чтобы учить магию. Вы... Темно-зеленые глаза Элиарда бегали вверх и вниз по фигуре Линка. Он увидел пару мутных глаз, что было следствием его состояния магического ослабления, обычную серую мантию и только легкий оттенок маны вокруг него. Этот маг, наверное, был обычным магом-учеником. Насколько он знал, в Академии Восточной Бухты были очень строгие правила поступления, ведь Академия была местом, где собрались важные люди со всего королевства Нортон. В нее принимали только гениев или же уже настоящих магов. Этот Линк знал некоторые заклинания, но таланта у него явно не хватало. Наверняка, его не примут в академию и развернут прямо на пороге. «Что? Что-то не так?» — улыбаясь, спросил Линк. «Сэр, я слышал, что в Академии Восточной Бухты очень строгие правила отбора абитуриентов. Боюсь, что вам не удастся пройти», — осторожно сказал Элиард, стараясь изо всех сил не обидеть самоуважение Линка. Теперь он не относился к нему так подозрительно. Линк понимал, о чем говорит Элиард. Его губы исказились в кривой улыбке. Из-за эффекта состояния слабой магии другие, только взглянув на него, могли сказать, что он не обладал магическим талантом. «Я взял с собой несколько книг о магии. Для начала я попытаюсь поступить в академию. Если у меня не получится, я немного подучусь сам и... Когда у меня станет получаться лучше, я попробую снова». Улыбка Линка была солнечной и бодрой. В этот момент Элиард почувствовал жалость. В его глазах Линк был тем человеком, который не был наделен талантом, несмотря на то, что его сердце лежало к магии. В королевстве было много таких людей, но между ожиданиями и реальностью была очевидная разница. Многие из них изучали магию с энтузиазмом, но в конце концов оказывалось, что они просто тратили свою юность в никуда. Поразмыслив над этим, Элиард сказал: «Я тоже собирался идти в Академию Восточной Бухты. Почему бы нам не пойти вместе?» Молодой маг-ученик спас его жизнь. Он был в долгу у Линка. «Я смогу помочь ему с магией, даже если я не смогу помочь ему поступить в Академию», — подумал Элиард. Насчет себя он был уверен, что сможет поступить в Академию Восточной Бухты благодаря своему потрясающему таланту в магии. Все маги, которые ему встречались, утверждали то же самое, да и он сам мог это чувствовать. Сердце Линка выскакивало из груди от радости. Все шло так, как он задумывал. Ему удалось подобраться ближе к Элиарду, и теперь над ним появилось свечение бессмертной удачи. Следовать за Элиардом определенно было хорошей идеей. Перед Линком появилось уведомление: «Миссия выполнена. Игрок получает 5 очков Омни. Активирована последующая миссия. Миссия. Поступление. Детали миссии. Поступить в Академию Восточной Бухты и изучать там магию. Отточить заклинание нулевого уровня. Награда. 5 очков Омни. Великолепно». Ухмыльнувшись, Линк принял эту миссию. Глава 30. Его первое заклинание нулевого уровня. Часть 1. Они шли вместе. Они оба хотели поступить в Академию Восточной Бухты. Разбойники оставили на теле Элиарда множество ранений, однако, по навыкам они недалеко ушли от обычных уличных воришек. Раны не были глубокими и кровь перестала идти из них даже без применения первой помощи. Забинтовав раны, Элиард переоделся в чистую одежду, которую достал из вьюков, упавших с его старой лошади. Теперь он выглядел гораздо лучше. «Держи, это обычное лечебное зелье, но твои раны заживут быстрее, если ты его выпьешь», — сказал Линк, достав бутылку. Он нашел ее в алхимической башне Академии магии в Гладстоне. У него их было всего лишь 2. Элиард колебался. Он только познакомился с Линком и все еще не мог просто взять и выпить то, что ему дает человек, которого он только-только встретил. Он пристально посмотрел на Линка. Увидев, как открыто и спокойно маг ведет себя, он немного расслабился. Все-таки это был акт доброты, и полуэльф не мог просто так отказаться от него. Он взял бутылочку и отхлебнул из нее. Почувствовав, что все в порядке, Он выпил ее до дна. «Спасибо», — Элиард почувствовал, как приятное тепло обволакивало его желудок. В тот же момент он понял, что это на самом деле было не что иное, как зелье великолепного качества. «Ни за что», — радостно ответил Линк. «Пойдем дальше». Академия Восточной бухты располагалась на северо-востоке Лиссагервент. Они вошли в лес с западной стороны, что означало, что им предстояло пройти больше половины Лиссагервент. К счастью, он не был таким уж большим, всего 30-40 миль в ширину. К тому же, королевская тропинка была вымощена ровно, что, конечно, сделало их путешествие гораздо проще. По пути они болтали. По прошествии 3-4 часов они уже поближе познакомились друг с другом, и перед ними вдалеке предстал городок речной бухты. В глазах Элиарда Линк, несмотря на то, что он был обычным магом-учеником, казался ему интересным, позитивным и щедрым парнем. Под солнцем они разговаривали почти обо всем. Часто казалось, что Линк мог поделиться своими мыслями и придерживаться своей нити рассуждений. Такие умные люди действительно редко встречаются. Из-за этого он практически забыл о своей собственной неловкой ситуации. Да, он был теперь довольно жалок, особенно что касалось денег. Будучи сиротой, он никогда не получал поддержки в стремлении изучать магию от других. У него не было иного выхода, кроме как стараться изо всех сил и приниматься за любую работу, которую он только мог найти. Он еле-еле накопил сумму, достаточную, чтобы оплатить свое обучение в Академии магии. Что касается других его расходов, он мог только экономить деньги, чтобы не начать голодать. «Я такой счастливчик, что у меня теперь есть такой друг», — обрадовался Элиард. Линк чувствовал то же самое. Элиард был действительно вундеркиндом. Благодаря своему великолепному уму он схватывал многие шутки с земли на лету, когда Линк рассказывал их ему. Но все же было кое-что, что до сих пор беспокоило Линка. Выглядел он довольно обычно, его тело было слабым. В обычной серой мантии и без своей палочки он выглядел как старик-крестьянин на улицах. Элиард же наоборот. Он был потрясающе красив, высок и в хорошей форме. Обычная одежда, которую надел Элиард, не могла скрыть его великолепие. Линк выглядел словно слуга Элиарда, когда они стояли рядом. «Теперь я лист дерева, на фоне которого цветы смотрятся еще ярче», — сокрушался Линк. И в самом деле, Элиард привлекал внимание всех людей в городке речной бухты, особенно он был популярен среди дам. Глаза их горели, как у волков, когда они провожали его своими пристальными взглядами, а Линка и вовсе не замечали. В гостинице хозяин заведения подошел к Элиарду и спросил его: «Вы хотите остановиться здесь на ночь, господин?» Элиард кивнул, скрипя зубами. Он заплатил за две комнаты. Линк был его спасителем. Он не мог позволить ему платить. К этому времени Линк знал все о жизненной ситуации Элиарда из их разговоров. Он шагнул вперед и положил золотую монетку на стойку. «Пожалуйста, две ваши лучшие комнаты. И спасибо». Повернувшись к Элиарду, он небрежно сказал ему: «И не спорь, прими это как мою благодарность за те напитки». Он знал, что у Элиарда было туго с деньгами. И хотя Элиард выразил свое желание путешествовать ночью, они пришли в эту гостиницу потому, что Линк не спал нормально уже два дня. Так называемая благодарность была оказана так, чтобы ни в коем случае не оскорбить Элиарда. Сначала это озадачило Элиарда, а потом он понял. Его сердце наполнилось благодарностью, и он кивнул. И хотя он не произнес ни слова, он запомнил эту услугу на будущее. Годы, которые он провел в путешествии, показали ему холод и зло этого мира. Чистые добрые намерения, как у Линка, встречались очень редко, и он помнил каждое из них, надеясь, что когда-нибудь он сможет вернуть свой долг сполна. Они ужинали в зале гостиницы. Линк оплатил счет, и они оба вернулись в свои комнаты. Вернувшись в комнату, Линк искупался и лег в кровать. Но он ворочался, крутился и не мог заснуть. Он решил посмотреть, что же положила Селин в подвеску, которую отдала ему. Этот кулон был слишком дорог и важен для Линка, чтобы показывать его всем и каждому. Он мог смотреть на него только когда был один. Его сознание заглянуло в подвеску и оказалось в мрачном, сером месте, где-то 30 футов высотой и 30 футов шириной. Кучи предметов летали вокруг. Первое, что он увидел, была стопка магических книг, где-то 64 штуки. Самые ценные книги магической академии Флеммингс были собраны здесь. Еще там было несколько зелий низкого уровня. Их было немного, 7-8 бутылочек, и все их он нашел в алхимической башне. Но в мрачном пространстве оставалось еще что-то, горсть золотых монет. Там было 1315 золотых. Селин оставила ему все золото. И хотя они не виделись меньше суток, Линк уже очень сильно скучал по ней. Интересно, ей удалось избавиться от демонов из глубин? Она в порядке? Вопросы крутились у Линка в голове. Он чувствовал, что тоскует и переживает в первый раз. «Я все еще слишком слаб», — вздохнул Линк. «Даже если бы он был рядом с ней, он был бы для нее лишь обузой». Он потер кулон одной рукой, прижимая к себе перья, которые спрятал у себя на груди. Это его успокоило, будто Селин была рядом с ним. Он очень устал и уснул спустя полчаса. Когда он открыл глаза, оказалось, что все еще было очень темно. Линк достал свои карманные часы. 2 часа ночи. Он проспал около 6 часов, но благодаря этим 6 часам он чувствовал себя отдохнувшим. Линк почувствовал, как тепло вернулось в кончики его пальцев, как во время жаркой весны. Это успокоило его. Его ум был чистым, и он соображал быстрее, чем обычно. Он больше не чувствовал заторможенность, как это было до сна. Юноша быстро и систематично мог анализировать любые задачи, которые возникали у него. Накасавшиеся магии вопросы, которые были у предыдущего хозяина этого тела, он ответил без труда, лишь немного уделив им внимание. «Это все, на что я способен на своем пике. Если бы я проходил тест на ИК, прежний Линк получил бы максимум 90 баллов. Я бы получил где-то 130 там, на земле, чуть лучше среднего результата. Но теперь у меня точно больше 250. Нет, 260. Какая разница? Этот ум невозможно победить. Было бы очень обидно, если бы такой острый ум не применили бы с пользой». Линк достал магическую книгу из кулона. Она называлась «Структура заклинания». Он пролистал книгу до алфавитного указателя. В нем значились обычные заклинания нулевого уровня. Земной шип, огненный шар, воздушный клинок, скольжение, слабая невидимость. О каждом из них в деталях рассказывалось в книге. Это было как раз то, что нужно было Линку. Как говорится, один утренний час, что 2 вечерних. Начну изучение магии прямо сейчас. Уткнувшись в книгу, он начал прилежно читать. Глава 31.1. Его первое заклинание нулевого уровня, часть 2. Линк никогда бы и не подумал, что, будучи бедным студентом на земле, он сможет спокойно сидеть и сосредоточенно читать книгу, написанную сухим и формальным языком, про магию и заклинания. На самом деле он провел практически весь день за чтением книг. Сначала ему приходилось прикладывать усилия, чтобы сосредоточиться. Вначале это было сродни пытке, его веки тяжелели от вида бесконечных числовых формул маны и огромного количества магических рун, которые он еще никогда не встречал. Но по мере того, как фокус его внимания постепенно привыкал к теме книги, Линку становилось более и более интересно изучать содержание книги, и в конце юноша был просто в восторге. Его настоящий опыт чтения магических книг полностью отличался от того, что он испытал, читая теорию завихрения маны в комнате Селин прошлой ночью. Вчера он лишь быстро просматривал книгу. Он вообще не был сосредоточен на содержании и не старался. Но на этот раз Линк вложил в чтение этой книги все свои силы. Он медленно просматривал каждую страницу, иногда даже останавливаясь между страницами, чтобы тщательно обдумать то, о чем он только что прочитал. Согласно книге, заклинания можно было разделить на 6 основных типов. Магия природы, секретные заклинания, заклинания колдовства, заклинания призыва, колдовские чары и алхимические заклинания. Для заклинаний 3-го и ниже уровня разница между этими типами не была сильно заметна. Маг мог развивать свои навыки в применении всех типов заклинаний. Но как только маг достигал 3-го уровня, ему нужно было определиться со своей специализацией, то есть решить, какой тип заклинаний он хотел бы изучать. Обычно маг мог развивать и улучшать свои навыки только в применении одной группы заклинаний. Быть экспертом в применении более чем одного типа после 4-го уровня было практически невозможно, и крайне редко встречались исключения. В книге «Основы структуры заклинаний» заклинания «Огненный шар» и «Земной шип» приводились в качестве примеров заклинаний магии природы, а «Слабая невидимость» – как заклинание колдовства. Что касалось секретных заклинаний и заклинаний призыва, их примеров в книге не было, так как оба этих типа были очень неясными объектами для рассуждений. Очень редко можно было узнать о них только из книг. Единственным способом узнать о них было личное занятие с учителем. Закончив читать о магической структуре огненного шара, Линк достал свою палочку новолуния и попробовал произнести это заклинание. Произнесение заклинания включало в себя три шага. Первое – собрать ману, второе – создать структуру заклинания, и третье – отпустить заклинание. Самым важным шагом был второй, где нужно было создать структуру заклинания. Успех заклинания зависел именно от этого шага. Линк сосредоточился и точь-в-точь следовал инструкциям в книге. 2 секунды спустя конец палочки новолуния засветился и крохотный сгусток света появился в пустоте рядом с концом палочки. Это был прообраз заклинания «Огненный шар». Крохотный сгусток света был не больше рисинки, он продержался в воздухе не больше секунды и затем, пуф, исчез. Если же маг неправильно создавал структуру заклинания, его произнесение сразу же обрывалось. Это может быть довольно сложно. Линк сжал губы. Он понял, что этот способ изучения заклинаний был абсолютно не похож на то, как он выучил заклинания при помощи приобретенных им очков Амни. Сейчас мана была буйной и непослушной, словно ребенок. Когда он хотел направить ее влево, она упрямо двигалась направо. Когда он хотел, чтобы она успокоилась, она наоборот становилась более активной. Контролировать ее было практически невозможно. Линк попытался снова. 3 секунды спустя раздался еще один пуф, и шарик света, размером с камешек, снова появился и потихоньку угас, очередная неудачная попытка наколдовать огненный шар. Линк почувствовал, как горячий поток воздуха ударил его по лицу. Ему повезло, что он тренировал заклинание всего лишь нулевого уровня. Если это было бы заклинание 4-го уровня, взрыв пламени, а он бы допустил ошибку при создании заклинания, он бы прожарился до хрустящей корочки. В этом мире магия считалась самой могущественной силой, но это была палка о двух концах. Чем сильнее становился маг, тем осторожнее ему приходилось быть при произнесении заклинания. Так сказал один знаменитый маг-мастер, с которым Линк теперь охотно согласился. Если маг не мог выдержать ошибочно произнесенное заклинание 4-го уровня, то легендарное заклинание могло его даже убить. По правде говоря, маги, которые хотели изучать заклинания высокого уровня, должны пользоваться различными средствами, которые могли бы им помочь. Самым важным среди таких средств была полностью работающая магическая башня. Магическая башня могла помочь магу, контролируя территорию, окружавшую башню, а предметы внутри башни можно было использовать, чтобы защитить магов, пока они экспериментировали с новыми заклинаниями. Однако у таких башен был свой минус – цена. Чтобы построить обычную магическую башню, требовалось много магических и антимагических материалов, общей стоимостью 10 тысяч золотых, заоблачная цена. Сила всегда доставалась за определенную плату. Магия напоминала дорогое хобби, которое пожирает твои деньги со скоростью, которую даже невозможно представить обыкновенному человеку. Конечно, Линк в тот момент еще не думал о магических башнях. Огненный шар был не более, чем нулевым заклинанием, он мог без опаски экспериментировать с ним, не переживая за свою безопасность. 3-я, 4-я, 5-я попытки создать заклинание провалились. Но на 6-й раз, по прошествии 5 секунд, стеклянный шар размером с жемчужину наконец появился на самом кончике палочки. Теперь Линк на опыте понял и испытал на себе весь процесс создания заклинания с нуля. Собирается мана, создается конструкция заклинания и добавляется огненный элемент, что создает устойчивую конструкцию. Какой красивый процесс! Он почувствовал теплое дуновение воздуха от маленького огненного шара перед собой, и сердце Линка наполнилось гордостью за свое маленькое достижение. Огненный шар был первым заклинанием, которое он выучил по-настоящему. Но затем Линк рассмеялся над собой. Это было всего лишь заклинание 0-го уровня, а мне все же нужно для него 5 секунд. Кроме того, моего огненного шара хватит только лишь для того, чтобы поджечь спичку. Глава 31.2. Его первое заклинание 0-го уровня. Часть 2. В игре он мог создавать заклинания 0-го уровня за 0,1 секунды. В бою от них будет польза только при такой скорости каста. Однако Линк верил, что со временем и практикой он улучшит свои навыки. Линк также мог не волноваться, что он использует всю свою ману во время практики. Он следил за тем, чтобы снова поглощать ману, использованную для заклинания, так что когда огненный шар медленно исчезал, потраченная на него энергия возвращалась в тело Линка. Затем Линк направил немного маны в палочку, снова создал структуру заклинания. На этот раз ему понадобилось 4 секунды, чтобы создать огненный шар. Линк начал понимать и улавливать суть всего этого и продолжал тренироваться снова и снова. Он был так увлечен этим, что время летело незаметно. Юноша вновь и вновь произносил заклинание, не понимая, что произнесение заклинания с использованием его собственных способностей и произнесение заклинания, полученное им за очки Амни, сливались воедино и их уже нельзя было отличить. Вспых, стабильный огненный шар появился на конце его палочки и затем, пуф, огненный шар исчез, Амона вернулась в тело Линка. Все это случилось быстро, будто кто-то включил и сразу же выключил свет. Не понимая этого, Линк улучшил свой навык произнесения заклинания до менее, чем 0,1 секунды. Линк чувствовал, что за одну секунду он мог создать минимум 20 огненных шаров. Сейчас он был в непривычном состоянии, ведь он все еще получал помощь и улучшение от Идры, но он также мог чувствовать и понимать каждый шаг в этом процессе произнесения заклинания и глубинную структуру заклинаний. «Ты улучшила мой навык произнесения заклинания?» – спросил Линк Игру. Сам он бы не смог только благодаря своим способностям продвинуться в этом так быстро. Игра ответила: «Конечно». Постоянное упражнение в произнесении одного лишь заклинания лишь тратило бы энергию игрока, но не помогло бы ему понять саму магию. Когда игрок усвоит основы заклинания, система улучшит его навык произнесения заклинания, чтобы ускорить весь процесс с произнесения заклинания. В таком случае, с какой точной скоростью я могу создавать заклинание нулевого уровня? 00512 секунды. Это максимальная скорость создания заклинаний огня. Быстрее произносить их невозможно. Время создания заклинаний природы делилось на две части. Первое – время, уходившее на создание структуры маны. Оно зависело от быстроты мышления мага, что, конечно же, можно было улучшить тренировками. Второе – время, за которое элементы стихии накапливались и выстраивались в верном порядке. Скорость этого зависела от концентрации элементов стихии в окружающей среде. Например, если сравнить заснеженные земли севера и пустыни юга, во второй локации элементы огня будут накапливаться в 10 раз быстрее, чем в первой. В комнате, в которой находился Линк, требовалось 0,5 секунды для того, чтобы накопились элементы огня, и это была самая высокая скорость, с которой только можно было создать заклинание. О, тогда это значит, что я довольно быстрый. 00512 секунды, быстро, словно молния, Линк остался доволен таким прогрессом. В следующий раз, когда он тренировался создавать огненные шары, юноша не слишком обращал внимание на стабильность структуры заклинания. Вместо этого он вкладывал все свои силы в накопление элементов огня. Прошло более 10 минут, и в голову Линка стало закрадываться сомнение. В структуре этого заклинания есть недостатки. Линк уже достаточно потренировался и получил опыт. Теперь у него начали появляться вопросы. Теперь он понимал весь процесс создания заклинания, и он мог разглядеть некоторые изъяны в структуре заклинания «Огненный шар». Он тщательно рассмотрел структуру заклинания и сделал следующие выводы. Сам процесс накопления элементов огня из окружающей среды не был идеальным или очень эффективным. Однако он очень стабильный, его проще и легче всего развить. Но это не то, что мне нужно в моих заклинаниях, может, мне удастся изменить и улучшить его. Линк был человеком действия. Как только у него появлялась идея, он сразу же принимался за ее исполнение. Но в тот момент кто-то постучал в дверь. Это был Элиард. Он громко сказал: «Линк, нам уже пора идти». Линк обернулся и посмотрел в окно. И только тогда он понял, что на улице расцветает. «Подожди, я уже иду», – поспешно ответил Линк. Убрав свою палочку, он наспех умылся и попытался придать себе более энергичный вид. Но исходя из того, что Линк видел в зеркале, как бы он ни смотрел на себя, отраженный в зеркале юноша выглядел как обычный человек. Очевидно, магическое ослабление давало о себе знать. Открыв дверь, он увидел Элиарда. Теперь Линк волновался еще больше. Хорошо выспавшись ночью, Элиард переоделся в новое одеяние. Теперь он выглядел еще более бодрым, он словно светился. Его светло-зеленые глаза были ясными, однако, выражали глубокомыслие. Они словно светились. Любой, кто его увидит, поймет, что у него сильный дух. В магии существовало заклинание, которое называлось «Обнаружение ауры», с помощью которой можно было измерить ауру, исходившую от цели. Линк еще не изучил его, но он был уверен, что если кто-то хотел проверить Элиарда, используя это заклинание, он бы увидел, что Элиард светится от великолепной силы маны. Ах, что можно сказать о самом талантливом волшебнике номер один и первом красавце во всей игре. Его внешность действительно поражала, с ней никто не мог сравниться. Линк не мог не огорчиться по этому поводу. Позавтракав в зале, они отправились в путь. Академия Восточной бухты находилась в 30 милях к юго-востоку от города Речной бухты среди скал. Это было относительно недалеко, поскольку дорога была ровной. Им лишь пришлось пешком пройти 2 часа, и они уже увидели вход в бухту. На входе стояла тяжелая каменная плита. На ней большими буквами было написано название «Высшая академия магии Восточной бухты». Наверху камня был герб, в центре которого красовалась голова льва и скрещенные палочки под ней, символ магии, находящийся на службе у королевства Нортон. Рядом с каменной плитой стояло маленькое двухэтажное деревянное здание, прямо перед ним располагался дворик, на котором седой старик, одетый в сине-серую мантию мага, загорал на лежаке. Как только Линк повернулся к старику, появилось уведомление. Винсент, обычный маг 2-го уровня, статус, определяет постоянные ауры, должность, проводит квалификационные испытания при поступлении в Академию Восточной Бухты. Увидев Линка и Лиарда, Винсент осмотрел их и спросил, «Вы оба хотите поступить в Академию?» «Да», — вежливо ответили оба. Винсент поднял палочку, направил ее на Лиарда и кивнул, «Ты можешь поступить, если, конечно, сможешь внести плату за обучение». Направив палочку на Линка, он покачал головой. «Ты, твой врожденный уровень маны слишком низок. Только если ты сможешь доказать, что у тебя достаточно знаний в области магии, ты сможешь поступить. Если нет, возвращайся туда, откуда пришел». Глава 32.1. Луч солнечного света в холодном, жестоком мире. Часть 1. Этот привратник определенно говорит то, что думает. К счастью, Линк был готов к такому варианту развития событий. Сейчас его уровень максимального запаса маны был равен 24,1, то есть был очень низок. Это был уровень среднего мага-ученика. Только благодаря чуду он мог поступить в эту академию. Конечно, у него все еще было 105 очков амни, и он мог потратить их все на увеличение уровня максимального запаса маны. Даже если бы сохранилось 90% эффекта магического ослабления, он мог бы увеличить уровень максимального запаса маны до показателя в 129,1, обменяв 1 очко амни на 10 очков максимальной маны. Тогда его уровень был бы равен уровню максимального запаса маны обычного мага 2-го уровня, и его бы приняли в академию. Но это было глупо. Да, он мог бы получить силу мага 2-го уровня, но ему даже близко не хватало знаний для этого статуса. И даже если бы он поступил в академию таким способом, его бы определили на занятия для магов 2-го уровня, занятия, с которыми он точно не сможет справиться. В чем тогда смысл этого всего? Нужно признать, что Линк здесь только испытывал свою удачу. Парень знал, что если его не примут, он просто вернется в гостиницу, где будет сам учиться основам магии, и потом попытается поступить еще раз. Он бы не сильно расстроился из-за того, что его не приняли, поэтому Линк ответил улыбкой на полный сочувствия взгляд Элиарда, показав ему, что все в порядке. Однако этот опыт дал ему ценный урок. Он никогда и не думал, что можно поступить в Высшую Академию Магии Восточной Бухты, просто написав доклад. На Земле в игре никогда не говорилось об этом. На самом деле, в игре, как только ты достигал определенного уровня, ты мог просто заплатить определенную сумму денег и бам, ты уже студент Высшей Академии Магии. Тогда как мой друг может подтвердить свой уровень магии? Спросил Элиард. Винсент прыснул, внимательно рассматривая Элиарда с ног до головы. Он быстро осмотрел одеяние молодого человека и насмешливо ответил. «О себе позаботься, парень. Ты же знаешь, что плата за обучение в Высшей Академии Магии Восточной Бухты не такая уж и низкая, да?» Винсент видал все слои общества, и это позволяло ему точно судить о жизненной ситуации человека, опираясь на его внешность. Только взглянув на них, он мог точно увидеть разницу в качестве одежды этих двух молодых людей. Этот непримечательный молодой человек, может, и был одет в обычную серую мантию, но она была сделана из меха белок, стоимость которого была минимум в 10 раз выше, чем у тех блестящих одежд, которые носил этот симпатяга. Оценив их таким образом, он понял, что парень, выглядящий обыкновенно, наверняка был благородного происхождения. С другой стороны, его спутник был не более, чем обычным простолюдином. Что касается денег, Элиард, конечно же, подготовился. До подготовки к тренировке магии он снова и снова обдумывал различные способы заработать деньги. К счастью, в голове у него был умный мозг, благодаря которому он нашел способ сэкономить около 200 золотых монет. Это была точная сумма, которая нужна была для поступления в эту академию, по крайней мере, он так слышал. «О, вы имеете в виду 200 золотых, они у меня с собой», — смеясь, ответил Элиард. Но к удивлению молодого человека Винсент покачал головой и засмеялся. Он поднял два пальца и сказал: «Нет, нет, ты все неправильно понял, мой мальчик. Для тебя это будет стоить не 200 золотых, это цена для студента благородного происхождения, а для простолюдинов цена – 300 золотых. Однако, к сожалению, в этом году в академию поступило слишком много студентов, так что мест не осталось. Если ты поступишь в академию, тебе дадут добавочное место, поэтому тебе придется заплатить за дополнительные приготовления и материалы, что, конечно же, будет стоить денег. Так как ты простолюдин, тебе не полагается никаких скидок или льгот, поэтому, в совокупности, плата за обучение составит около 2000 золотых монет». Элиард был в шоке, брови его нахмурились. «Не может быть, в 10 раз больше обычной платы. Просто смешно. Сколько простолюдинов смогут раскошелиться и отдать 2000 золотых монет? Только богатые торговцы свободного северного района могут позволить себе такую возмутительную сумму денег. Это было не что иное, как кое-как замаскированная попытка не дать простолюдинам изучать магию. Однако Линк знал, что Академия магии не пыталась подставить их. Для мага деньги были необходимы. То, что простолюдины считали огромной суммой, можно было в одно мгновение потратить на какой-то магический предмет. Например, палочка новолуния, которую он держит в руке. Одна лишь эта палочка обошлась бы ему в 1000 золотых. А если говорить о посохе огненного кристалла, он бы стоил более 3000 золотых монет. Он сталкивался с похожей ситуацией в игре там, на земле. Тебе приходилось тратить деньги сразу же, как только ты выбрал свой путь становления магом. Только за занятия магией приходилось отдавать больше, чем за занятия по другим профессиям, не говоря уже о специальных предметах, которые были нужны для занятий магией. По мнению Винсента, 2000 золотых монет не были просто рандомной цифрой, пришедшей первой ему на ум. Это была точно подсчитанная сумма, необходимая для изучения магии, но, конечно же, он знал, что только это объяснение не могло скрыть нечестное обращение к простолюдинам со стороны Академии. Но Элиард не был знаком с миром магов, поэтому он разозлился. Винсент оставался расслабленным. На лице у него не дрогнул ни один мускул. Мужчина раскинул руки, лег на шезлонг и бойко сказал: «Ничего не могу с этим поделать. Не я устанавливаю цену. Распоряжение издает декан Академии. Я просто их передаю». Однако у Элиарда был еще один туз в рукаве. Он достал письмо. «У меня рекомендательное письмо от герцогини Элис». Винсент глянул на него и увидел восковую печать на письме, мгновенно узнав эмблему цветущей розы. Действительно, это была печать той самой герцогини королевства Нортон. Он посмотрел на потрясающе красивое лицо Элиарда и засмеялся. «О, какое счастье родиться красивым!» – потешался он. «Можно даже попросить у дворянина написать тебе рекомендательное письмо. Что ж, согласно распоряжению декана, рекомендательное письмо от лица знатного происхождения дает тебе скидку в 500 золотых монет, так что ты должен заплатить 1500 золотых». Увидев это письмо, Линк внезапно понял, насколько умным был этот парень. Ни один простолюдин не мог заработать 200 золотых монет, даже если бы он работал до изнеможения всю свою жизнь. И все же, этот парень как-то смог заработать эту сумму к 17 годам. Вдобавок ко всему, он еще и получил рекомендательное письмо от герцогини. Линк знал, что такого можно добиться только благодаря большим жертвам. Но 1500 золотых монет были все еще неподъемной суммой для Элиарда. Он больше не мог сдерживать свой гнев и, в конце концов, потерял самообладание. «Это же грабеж!» – воскликнул он сквозь стиснутые зубы, лицо его было красным. Винсент безразлично покачал головой. «Предупреждаю тебя, мальчик, тебе повезло, что сегодня у меня хорошее настроение, поэтому я забуду о твоем безрассудстве», — сказал он зловеще спокойно. «Но если ты когда-нибудь скажешь такую чепуху магу, который не будет так великодушен, как я, уверяю тебя, ты поплатишься за это кровью». Чувствуя, что Элиард вот-вот продолжит спорить с привратником, Линк быстро оттянул его назад. Сейчас они были никем, а Высшая Академия Магии Восточной Бухты была, наоборот, самой престижной Академией Магии в Королевстве Нортон. Декан Академии был мастером-магом 7 уровня. Если тут они потеряют самообладание, они не добьются этим ничего, а только оставит плохое впечатление о себе у декана и академии. Элиард был простолюдином, и у него не было достаточно денег, чтобы внести плату за обучение. И хотя со стороны академии действительно имело место быть нечестное обращение по отношению к простолюдинам, это была просто правда жизни. Никакие споры и крики не могли ничего изменить. Тогда, на Земле, в игре Линк стал архимагом только лишь благодаря тому, что умел полностью контролировать свои эмоции. Он никогда не жаловался, не осуждал никого и никогда не сердился без серьезной причины. Когда он сталкивался с проблемой, он оставался спокойным и собранным, пытаясь решить этот вопрос логически. Глава 32.2. Луч солнечного света в холодном, жестоком мире. Часть 1. Действительно, благодаря своему сильному характеру Линк стал первым архимагом. И по этой же причине, когда бог света бросил его в этот странный, незнакомый мир, Линк смог не только выбраться из Гладстоуна живым, но и спасти город от разрушения. И прямо как тогда, его персонаж был таким же сильным. Линк понял, что дабы положить конец этому несправедливому правилу Высшей Академии Магии Восточной Бухты, двух несогласных друг с другом голосов было недостаточно. Можно было действительно что-то изменить, только лишь заставив всех увидеть абсурдность этого правила. Благодаря толчку от Линка Элиард медленно пришел в чувство, однако его глаза уже стали красными. Не то чтобы он никогда раньше не встречался с нечестным отношением к простолюдинам в обществе. На самом деле, при обычных обстоятельствах он бы не потерял контроль над эмоциями так легко, но это затронуло его сердце. Юноша не мог просто сдаться. Он всеми силами боролся, чтобы добраться до этой точки. Ему пришлось терпеть невообразимую боль и пройти через множество трудностей просто чтобы заработать 200 золотых монет. Чтобы заработать эту сумму, он принимал опасные миссии. Так как у него не было навыков ведения боя, Элиарду пришлось вести опасные расследования, в ходе которых у него был шанс на выживание лишь 1 из 10. Помимо таких миссий, он также принимался за любую работу, зачастую подвергаясь угрозам с вымогательством от головорезов и жуликов. И все же ему удалось накопить эту сумму, медяк за медяком. С тех пор, как ему было 10 лет, за исключением того времени, когда его приглашали поужинать с друзьями, в день он ел только 3 простые пшеничные лепешки. Иногда, чувствуя, что он не получает достаточно питательных веществ, он ходил глубокой ночью на речку и ловил там маленьких рыбешек и креветок, которых потом съедал. Элиард мог рыбачить только ночью, поскольку днем у него было слишком много работы. Он носил одну и ту же одежду уже 3 года. Даже та старая лошадь вообще-то была не его. На самом деле это был прощальный подарок от одного друга. Услышав о предрассудках относительно простолюдинов в Высшей Академии Магии Восточной Бухты, Элиард понял, что ему необходимо получить рекомендательное письмо от знатного человека любым способом. Для этого он усмирил свое чувство собственного достоинства и спал с той ужасной, жирной герцогиней целый месяц. Каждую ночь он терпел это унизительное и оскорбительное действие, временно подавляя чувство собственного достоинства. Ему пришлось пройти через ад, он пожертвовал всем, что было так важно для него, в попытках угнаться за своей мечтой стать магом. Юноша приложил все усилия для того, чтобы его природный талант не пропал даром, и доказать себе и выделиться из общей массы остальных. Но теперь, когда он наконец заработал достаточную сумму денег, получил это рекомендательное письмо, пришел в академию, полный надежд, реальность снова нанесла еще один удар под дых. Просто озвученные, обыкновенные слова подняли цель поступить в академию до недостижимых высот. В конце концов, вся его работа была напрасной. Начать ли ему заново и снова попытаться заработать больше денег? К тому времени, как он заработает 1500 золотых, он уже будет старше 20 лет. А если удача повернется к нему спиной, он может просто погибнуть раньше, выполняя миссии. Следующие несколько лет его жизни были очень важны для обучения магии. Как он мог просто взять и выбросить их из своей жизни? В тот момент взбешенный, оскорбленный молодой Элиард, у которого не осталось ни капли надежды, посмотрел вверх на свою мечту прямо перед ним, однако, между ним и его мечтой был неприступный ров, который создавал ему препятствия. Невольно его глаза начали краснеть. Простолюдин, который гонится за своей мечтой, что может быть сложнее такой простой задачи? Элиард сжал кулаки, поднял подбородок и не позволил себе показать слезы. Он не выставит себя дураком при этом расфуфыренном сторожевом псе. Но Винсент уже давно видел его насквозь. Он покачал головой и, смеясь, холодно произнес следующие слова. Могу я предложить тебе шикарное разрешение твоих трудностей, мальчик, почему бы тебе не вернуться к герцогине Элис и не обслужить ее как следует? Кто знает, может она, в конце концов, оплатит для тебя все затраты. Хи-хи-хи. Элиард дрожал от злости. Этого он стыдился больше всего в своей жизни. Слова Винсента пробили его насквозь, оставив ужасный шрам в его сердце. Его лицо побагровело, а сердце стучало так быстро, будто вот-вот вырвется из груди. Он сильно сжал кулаки, думая лишь об одном. Он сейчас изобьет этого старика до полусмерти, какими бы ни были последствия у этого. Когда его ярость уже достигла своего пика, кто-то взял его за руку. Он пытался высвободиться, но кто-то сжал руку еще сильнее. «Пусти меня!» – потребовал Элиард. Сквозь туман, окутавший его мысли, пробился голос Линка. «Элиард, не смей все испортить!» Этот голос был словно поток холодной воды в лицо. Элиард постепенно стал сопротивляться все меньше и меньше. Элиард повернулся и лицом к лицу столкнулся с парнем, который молча смотрел на него, медленно качая головой. Глаза Линка тускло светились. Его лицо было обычным, ничем не примечательным, однако этот молодой человек излучал дух, который мог бы успокоить самого раздраженного человека, словно ничто в мире не могло рассердить или потревожить его. Спокойный, как вода в тихом озере, пронизывающий, словно острие клинка. Этот момент, это мгновение навсегда отпечаталось в сердце Элиарда. Много лет спустя каждый раз, когда он сердился, сомневался или впадал в отчаяние, в его памяти снова и снова возникал образ мага, который показал ему, как нужно вести себя, столкнувшись с холодным, жестоким миром. Глава 33. Луч солнечного света в холодном, жестоком мире. Часть 2. Элиард успокоился. И хотя он все еще грустил, юноша смог взять свои чувства под контроль. Убедившись, что Элиард не выйдет из себя снова, Линк сделал шаг вперед и почтительно поклонился Винсенту. «Как маг, господин Винсент, могу ли я поинтересоваться, как я могу показать свою осведомленность в магии?» – вежливо спросил он. «Очень просто, все, что тебе нужно сделать, это написать доклад, который покажет твое восприятие мира и вселенной». Винсент закрыл глаза и лениво качнулся на стуле. Этот симпатичный молодой человек успокоился, но, если честно, сторож был немного разочарован. Если бы этот мальчишка осмелился поднять на него руку, Винсент с радостью высек парочку магических рун на его красивом личике. «О, можете рассказать об этом поподробнее?» Линк говорил с уважением, и Винсенту это понравилось. «Твое сочинение может быть не о магии, при условии, что ты покажешь уникальное мировоззрение и глубокое владение дедукцией. Если твое сочинение получит одобрение от одного из наших преподавателей, тебя примут в академию. Но, конечно же, плата за обучение останется прежней, 2000 золотых, если ты простолюдин, или 1000 золотых, если ты из благородной семьи». «Понятно». Линк задумался на 5 секунд, и ему пришла в голову идея. Он почтительно сказал: «Господин Винсент, сэр, большое вам спасибо за объяснение. Ха, вот этот молодой человек годится в маги». Винсент откинулся на свой лежак. Он слегка кивнул, посмотрел на Элиарда и сказал: «А ты слишком импульсивен. Твой пыл надо бы поубавить, а не то ты пожалеешь об этом, когда будет уже слишком поздно». Элиард фыркнул и отвернулся. Он почувствовал, как кровь вскипает у него в жилах от одного лишь вида этого самоуверенного старого хрыча. Линк сделал пару шагов назад и оказался рядом с Элиардом. «Пока что нам нужно вернуться», — мягко сказал он. Элиард кивнул. Лицо его было бледным, но юноша все же шел за Линком. Он чувствовал, что не может смотреть своему другу в лицо. Он думал, что сможет поступить в академию, а потом поможет Линку. Но теперь все его планы были разрушены. Когда они отошли от академии на сотню футов, Линк одарил Элиарда улыбкой. «Ну же, хватит сердиться. Он просто маг второго уровня. Как только ты поступишь в академию, я уверен, ты легко сможешь утереть ему нос своим уровнем таланта. И когда придет это время, он точно будет бегать за тобой на цыпочках, словно подлиза. Боюсь, я не смогу поступить в академию. Я никогда не смогу достать 1500 золотых. Это просто слишком дорого». Лицо Элиарда выражало уныние. Он столкнулся с огромной помехой на своем пути и уже перестал надеяться. «У меня есть 200 золотых монет, я могу вести обеспеченную жизнь простолюдина, жениться на красавице, вести благопристойную жизнь, при этом не став магом. Так уж ли плохо это?» Проскользнуло у него в голове. Пока в его голове крутились эти мысли, Элиард глубоко вздохнул. «В Все эти годы магия была единственной целью в его жизни, и все же она приносила только боль и разочарование, и ни капли радости. Он просто не мог больше выносить этого. Линк, увидев, как выглядел Элиард, догадался, что у него было на уме. Он легонько дотронулся до плеча Элиарда, улыбнулся и сказал: «Не переживай, мой друг, дело всего лишь в деньгах, не нужно так грустить. У меня все еще есть 1300 золотых монет при себе, я могу одолжить их тебе. Ты добавишь их к своим 200 монетам, и тогда тебе хватит средств, чтобы поступить в академию». «Что ты сказал?» Элиард так и открыл рот от изумления. Он думал, что ему послышалось. У него было 1300 золотых монет, ни серебряных, ни медных золотых монет. Это была сумма денег, которая обычному человеку даже и не снится. На эту сумму можно было прокормить несколько тысяч простолюдинов в городе Речной Бухты в течение года. А теперь этот парень, которого он только-только встретил, предлагает ему эту сумму. Он был ошарашен и не знал, что и думать. В нем была буря эмоций, и радость, и тревога, и сомнение, и беспокойство, и сопротивление. Линк все еще улыбался. «Ты боишься, что я попрошу что-то непомерное за помощь тебе?» Элиард молчал, но эта тишина означала согласие. Он не был наивным ребенком, который не прочувствовал на своей шкуре такие вещи. Он знал, никто не предложит помощи доброту безвозмездно, а с неба не посыплются деньги прямо ему в руки, особенно если эти деньги были от человека благородного происхождения. Вот чему научила его герцогиня Элис. Даже несмотря на то, что она была красива, как хрюшка, за тот месяц, который он провел с ней, Элиард на самом деле выучил несколько полезных уроков. Линк понял, какие мысли крутились в голове у Элиарда, и поэтому он объяснил: «Ты знаешь, что я сын Виконта, но я третий сын. У меня нет прав на наследие его титула, мне досталась лишь скромная сумма его денег. В этом плане, я такой же, как ты, я должен полагаться только на себя и добиваться всего сам. Знаешь, если выбирать из нас двоих, ты сможешь легко поступить в академию. Поэтому я думаю, что, если ты сможешь сначала поступить в академию, а потом стать блестящим учеником, то, может, ты сможешь порекомендовать меня или помочь мне найти возможность тоже поступить в академию. Что касается платы за обучение, не переживай, все-таки мой отец, Виконт, не так ли? Они знали друг друга всего лишь день, поэтому Линк знал, что не стоит изрекать всякие несуразицы насчет дружбы и верности. Если он скажет что-нибудь подобное, это только увеличит подозрительность Элиарда. Так что он честно и ясно изложил свои планы. Он считал, что его планы были довольно логичными, и был уверен, что Элиард поймет, что эта ситуация обоюдной выгоды для них. Но даже при все этом, не было сомнений, что это было доброе дело со стороны Линка. «Ты не боишься, что я просто сбегу с этими деньгами?» Элиард был тронут, но он все еще не понимал, почему Линк рисковал, поступая таким образом. К тому же, они были знакомы только один день. Почему Линк так сильно доверял ему? Он понимал, что 1300 золотых монет были огромной суммой, даже для сына Виконта. Он подозревал, что это было все наследство Линка, и если Элиард сбежит с деньгами, Линк останется ни с чем. Отец Линка и пальцем не поведет, чтобы помочь ему, Элиард был в этом уверен. Он хорошо знал людей благородного происхождения. Он знал, насколько бессердечными они могут быть. Линк улыбнулся, посмотрел Элиарду в глаза и просто сказал: «Элиард, у тебя огромный талант в магии. В твоих глазах я четко вижу, что ты полностью связан с магией. Я знаю, что если у тебя будет шанс научиться магии, однажды ты станешь магом-мастером. Разве стоит честь быть магом-мастером 1300 золотых монет? Если окажется, что да, то я тогда буду винить в этом только мои взгляды и собственную глупость». Элиард долго не мог ничего сказать. Затем он низко поклонился Линку, и его поразительное лицо стало серьезным. «Линк, с этого дня ты мой друг на всю жизнь. Я никогда не предам твое доверие». Линк похлопал Элиарда по плечу и сказал: «Не переживай, мой друг, все не так уж плохо, как кажется. Я знаю нескольких аристократов, они напишут мне рекомендательное письмо. К тому же, я уже придумал, о чем буду писать сочинение, с помощью которого я смогу доказать свои познания в области магии». «О, и о чем оно будет?» – заинтересованно спросил Элиард. Линк поднял камень с земли, подбросил его, и через несколько секунд камень упал на землю. Он посмотрел на Элиарда и спросил: «Знаешь, что это?» Элиард уставился на него широко открытыми глазами. Он думал, но в конце концов запутался, поэтому, Почесав затылок, он спросил: «И что это? Как думаешь, почему камень упал на землю?» Ответил Линк: «Он был с земли, поэтому знал основные научные теории, хотя он там и не был заучкой. Но теперь, когда у него была более энергичная душа, он мог легко понять, что же его так сильно смущало раньше. Написать сочинение, которое даст ему возможность поступить в академию, Линк мог выбрать любую тему из всего многообразия знания, представленную гениями науки на Земле, поэтому он ни капельки не переживал. Но одним этим вопросом он застал Элиарда врасплох, и тот словно провалился в бездонную яму. Вначале он думал, что ответ на этот вопрос будет очевидным, но, чем больше он об этом думал, тем более растерянным он ощущал себя. Лицо его выражало озадаченность, и он повторил слова Линка: «Ты прав, почему камень всегда падает вниз, на землю? Почему он не летит вверх? Почему не стремится горизонтально, вдоль поверхности земли? Что за сила постоянно притягивает его вниз?» Глава 34.1. От камней до солнца, звезды вселенной. С помощью Линка Элиарду удалось достать 1500 золотых монет, чтобы оплатить обучение. Так как он также обладал потрясающим талантом в области магии, он сразу же безоговорочно был принят в академию. У Линка же, наоборот, настали трудные времена. Он отдал практически все свои деньги Элиарду, и у него осталось всего лишь 6 золотых монет. Даже несмотря на то, что у него уже была идея для сочинения, Линк знал, что о такой научной одаренности в нынешнем мире нельзя было кричать. Он не был самым плохим учеником, но далеко не лучшим, и у него были только базовые понимания тех вещей, которые он выучил. Может, сейчас он и одарен потрясающим умом, но чтобы написать глубокое сочинение, ему все же требовалось много времени и умственных усилий. Следовательно, у него не было времени думать о том, как заработать деньги. Чтобы сэкономить то, что у него осталось, он переехал из лучшей в гостинице речной бухты комнаты на маленький чердак на последнем этаже. Плата за чердак была очень маленькой, всего лишь 50 медных монет за сутки. Это была маленькая комната с постоянными сквозняками, ее площадь едва ли была больше 100 квадратных футов. В ней не было кровати. Изначально в ней не было и стола, но Линк смог уговорить хозяина гостиницы расположить там стол и стул при условии, что тот заплатит за каждый предмет мебели половину месячной оплаты за комнату. Сделка не была справедливой, но Линк не возражал против нее, ведь ему не нужна была роскошь, чтобы выжить. Место, где можно переночевать, крыша над головой, и он счастлив. Он пошел в магазин всякой всячины и купил перо для письма, чернила и свиток из козлиной шкуры. Это все стоило ему 9 серебряных монет. Затем он приобрел некоторые предметы первой необходимости, пока, наконец, у него в кошельке не осталось всего лишь 1 золотая монета и 1 серебряная. 1 золотая монета равна 10 серебряным. Ему все еще нужны были деньги на еду, так что он должен начать экономить еще больше. В тот момент у него было 2 основные проблемы. Первой было сочинение, которое ему нужно было написать, а второй – 1500 золотых, оплата за обучение. Что ж, думаю, сначала я напишу сочинение, а после уже буду волноваться насчет денег. Я придумаю что-нибудь, когда придет время. Элиард, конечно же, знал обо всех проблемах, с которыми Линку пришлось столкнуться. Теперь он жил в общежитии Академии и начал изучать магию. В Академии Восточной бухты для студентов действовало положение о закрытых дверях. Как только ты вошел, тебе не разрешат выйти без специального разрешения. Так что еще долго Линк не сможет увидеть Элиарда. Они могли разговаривать только через письма. Но Линка это устраивало, ведь он не хотел, чтобы Элиард узнал обо всех проблемах, с которыми он столкнулся. Убравшись и обустроившись в своей новой комнате, он сел на потрепанный маленький стульчик и приступил к написанию своего первого сочинения. Он окунул перо в чернила и уставился в маленькое окно на чердаке. Он увидел лес Гервент, весь залитый солнечным светом. «О чем же мне написать?» – пробормотал Линк. Юноша думал несколько минут, а затем вывел на бумаге следующие слова: «От падающих камней до солнца, луны и звезд. Теория взаимодействующих сил Вселенной». Так как он собирался написать доклад, то мог бы нацелиться на нечто великое, попытаться написать что-то грандиозное, настолько грандиозное, что точно привлечет внимание всех. Линк вспоминал свою жизнь в предыдущем мире и был удивлен, насколько точно и ясно он помнил это далекое место. Воспоминания не перемешивались, не было даже обрывков воспоминаний. Он думал, что полностью забудет все о законе всемирного тяготения, но на самом деле, Когда он попытался вспомнить его в деталях, он понял, что эти кусочки знания были словно сокровища, погребенные у него в памяти, и только и ждут, чтобы он приложил немного усилий, чтобы выкопать их. В мире Фируман также была математика. На самом деле их математика достигла невообразимых высот, хотя и не в том же ключе, что и математика на Земле. Здесь математика была лишь разделом науки о магии, всего лишь инструмент для исследований. Если быть точным, наука о магии затрагивала каждое поле знаний в Фирумане, а математика была всего лишь маленьким ответвлением из нее. Молодой человек, в чьем теле теперь был Линк, довольно долго обучался в Академии Флеммингс. Может, он и не выучил настоящую магию, но у него было хорошее понимание ее основ. То количество знаний, которое получил молодой человек, было достаточно для того, чтобы Линк начал писать свое сочинение. И, наверное, благодаря тому, что у него было хорошее понимание основ, у него хорошо получалось анализировать и делать выводы. Он обнаружил, что может без труда фокусировать свое внимание, легко игнорируя посторонние мысли или то, что его отвлекало, и все его ментальные процессы были настроены лишь на написание работы. Из-за этого, когда Линк начал писать, он был полностью погружен в задание, потеряв счет времени. Тщательно раздумывая, юноша начал логически анализировать гипотезу взаимного тяготения повсеместных сил, которую он сформулировал ранее. Сначала Линк думал, что все пойдет по плану, он приложит все усилия, чтобы написать впечатляющее сочинение, которое заставит всех изумиться, затем он найдет способ достать деньги на оплату за обучение, и вуаля, пойдет прямо в Академию Восточной Бухты. Но как только ожидания и реальность столкнулись друг с другом, Линк по мере того, как он делал выводы в своей работе, понял, что у него появилась проблема. Линк знал, что в конце концов он придет к закону всемирного тяготения в конце своего сочинения. Он думал, что не будет сложно придумать последнее математическое уравнение для закона всемирного тяготения. Но на самом деле, чем дальше он продвигался по пути, который ему прокладывала логика, тем больше он понимал, что он на самом деле проваливается в невероятную кроличью дыру. Вернувшись назад в реальности, он увидел, что свиток из козлиной шкуры был полон записей математических формул, формул Рунманы, и он практически был на грани безумия. «Я всего лишь пытался вывести закон всемирного тяготения, но черт, во что это вылилось?» Глава 34.2. «От камней до солнца, звезды вселенной». Призрак закона всемирного тяготения действительно появлялся на бумаге, но также там были следы теории относительности и многих других запутанных вещей, о которых Линк не знал ничего. Итак, ну, естественно, он был озадачен. Он не знал, как писать свою работу дальше по этой нити рассуждений. Он не понимал, как все утверждения, например, закон всемирного тяготения или теория относительности, если разобрать их досконально, вплоть до логических корней, могли не идеально определять природу структуры пространства и времени. Они могли, конечно, описывать природу потрясающе детально, но в конце концов в них были пробелы, недостатки, и их сложно было назвать вселенскими. Всегда есть исключения и такие обстоятельства, при которых законы нарушаются и становятся бесполезными. Линк также не понимал, что его настоящая умственная работоспособность была намного сильнее, чем он предполагал. На самом деле, это даже пугало. Следуя по пути чистой логики, его ум автоматически исправлял пробелы и недостатки теории до тех пор, пока не открыл несколько новых уравнений, важность которых даже Линк не осознавал. Но даже когда эти странные уравнения описывали природу реальности, они все еще были далеки от того, чтобы описывать их идеально, и именно это непонятное несовершенство сбивало с толку. Для неопытного Линка это было слишком, неудивительно, что он был перегружен. Юноша постучал пальцами о свой теплый лоб, затем полностью освободил голову от сложных глубоких размышлений и сложил листы бумаги в аккуратную стопку. Его желудок урчал, так что он решил пообедать, затем он выйдет проветриться, подышать свежим воздухом. Может, тогда ему удастся найти решение проблем, возникших при написании его работы. Вот таким был Линк. Столкнувшись с проблемой, он никогда не сдавался, вместо этого он просто делал шаг назад и думал о том, как же решить проблему лучше всего. Если же проблемы были такими большими, что и света в конце тоннеля не было видно, то он все равно продвигался вперед, медленно, как улитка, но верно. Рим не один день строился, я тоже не могу ожидать, что смогу оформить большущую работу за день. Может, мне сейчас нужно отдохнуть, думал он, успокаивая себя. Как только он спустился в зал гостиницы, он заказал буханку простого пшеничного хлеба и стакан воды и сел за стол один. Когда его желудок уже был полон, Линк встал и направился на набережную города речной бухты. В лесу Гервент текла чистая река с быстрым течением, солнце так и сияло, веял свежий осенний ветерок. Сам лес наполнялся звуками птичьего щебета. Все это помогло ему расслабиться. После получаса Линку внезапно пришла идея темы для сочинения. Он побежал назад на чердак гостиницы и сразу же вернулся к работе. Но спустя несколько часов он снова завис на мертвой точке, и как бы он ни старался думать о своей работе, юноша все же не мог найти решение проблемы, с которой столкнулся. Он понял, что было уже темно, так что он поужинал и решил отдохнуть. Паренек вытащил книгу из подвески и начал читать. Линк уже усовершенствовал свой огненный шар нулевого уровня, но он обнаружил некоторые недостатки в магической структуре заклинания. Он хотел попробовать исправить их, но его отвлек Элиард. На этот раз никто не мог ему помешать, и он полностью погрузился в решение проблемы и стал экспериментировать. С палочкой новолуния в руке и трепетом в сердце он направил ману в палочку, и ее кончик стал источать тусклый магический свет. Вдруг Линк начал концентрироваться на улучшении магической структуры заклинания «Огненный шар». Мало-помалу мана вытекала из конца палочки и начала создавать структуру заклинания. Как только главная магическая структура была полностью сформирована, элементы огня начали сливаться воедино. Затем Линк начал использовать свою измененную магическую структуру, но потерял контроль и сформировавшийся наполовину огненный шар, лопнув, исчез в воздухе. Это было поразительно, но Линк знал, что у него все равно не получится все с первого раза. Юноша начал заново анализировать измененный им процесс, и как только он был уверен в исправленной версии процесса, он повторил свой эксперимент. Хлоп. 3 секунды спустя не сформировавшийся до конца огненный шарик опять лопнул и исчез. Снова. Еще один хлопок. Но на этот раз он продержался 4 секунды. Значит, было уже 80% прогресса. Хорошо. Снова. Хлоп. Еще раз хлоп. Он снова и снова повторял процесс заклинания, около 50 раз, но ни разу ему так и не удалось создать правильный шар. В конце концов огненный шар лопнул, когда он был сформирован примерно на 98%. Линк решил временно приостановить эксперименты. «Почему я постоянно в самом конце теряю контроль над маной?» – удивлялся он. «Должно быть, я что-то неправильно делаю». Он задумался над тем моментом, когда произошло некоторое изменение в мане во время эксперимента. Он тщательно обдумывал эту ситуацию более получаса, и внезапно ему в голову пришли простые объяснения, с которыми он уже сталкивался в учебнике магии.